Они буквально полностью были покрыты символами триединого бога. И это уже говорило о том, что эти доспехи изготовлены на заказ. Знающие люди понимали то, что такие доспехи просто так не могли появиться в таком месте. Скорее всего, империя Рикон должна была готовиться к войне. И именно об этом сейчас жрецы триединого бога намекали своими одеяниями. В результате даже сборы с паствы за службу, в эти дни, взлетели на невиданную высоту. Люди отлично понимали, что такие приготовления без денег невозможны, а верующие всегда отличались слепым фанатизмом. Вместо того, чтобы задуматься о том, как эти деньги могут пригодиться им самим во время войны, люди старательно раздавали эти деньги священникам, надеясь на то, что триединый бог сумеет отвратить от них беду. Архиепископ. Архиепископ задумчиво смотрел в узорное, украшенное богатыми витражами, окно. Сейчас его в первую очередь беспокоило то, что один из жрецов нашел в городе доспехи, которые по приказу самого архиепископа заказывали с помощью ночной гильдии. Неужели эти люди, которые всю свою жизнь зарабатывали контрабандой, могли совершить подобную ошибку? Ведь теперь архиепископ не мог скрывать своих намерений, после того как практически все люди, входящие в паству храма Триединого Бога, видели монахов, одетых в эти доспехи. Да, можно было бы сказать, что таким образом храм Триединого Бога пытался поддержать империю Рикон в трудное время. Только о каком трудном времени может идти речь? Ведь пока что никаких известий о каком-либо начале войны вообще не было. Да, архиепископ Арин вел переговоры с соседними государствами, где были сильны жрецы Триединого Бога. Ведь он все же надеялся с помощью их войск все-таки захватить власть в империи. Но проблема была в том, что местная власть в тех государствах также надеялась за счет империи улучшить свое благосостояние. В первую очередь, они собирались забрать у империи Рикон самые плодородные и самые богатые на различные ресурсы земли. А будущий император этой территории, архиепископ Арин, не желал отдавать подобное имущество в чужие руки. Ведь это его земли. Как можно их отдать кому-то, даже имеющему отношение к храму Триединого Бога? Тихо скрипнув зубами, старый жрец задумчиво снова посмотрел в окно. Ситуация усугублялась тем, что этот толстяк, который неизвестно где в городе нашел эти доспехи, сейчас находился в фактически невменяемом состоянии. Там же где-то в городе он умудрился раздобыть довольно крупную партию наркотического дурмана. И сейчас, пока он находился в таком состоянии, даже сам архиепископ не мог ничего у него узнать, ведь тот напрямую общался с триединым богом. Других слов от него было просто невозможно добиться. Так что сейчас архиепископу нужно было очень тщательно обдумать всю ситуацию, в которую он попал. Надо же было этому недалекому толстяку наткнуться на такой важный груз. Любой другой жрец, который бы наткнулся на подобное, тут же постарался бы сначала узнать у архиепископа, согласится ли он на то, чтобы в храме хоть кто-то увидел подобные доспехи, и только потом бы принялись принимать хоть какие-то меры. А этот кладовщик совершенно не понимал той ошибки, которую он совершил, ведь он считал, что так поднимает престиж самого храма Триединого Бога. Разозлившись, архиепископ Арин ударил кулаком по столу и снова посмотрел в окно. Что же теперь ему делать? Эти доспехи были заказаны довольно крупной партией, 400 единиц комплектов, и деньги за них были уплачены немалые. Если эта партия все-таки была доставлена в столицу империи, то в ближайшее время следовало ожидать появления главы контрабандистов ночной гильдии. Он наверняка попытается получить за эту партию дополнительные деньги. Но вот эти доспехи, которые появились в храме, могли испортить ему всю картину тем, что в первую очередь архиепископа интересовала секретность. Именно за секретность он и платил ночной гильдии огромные деньги. Но о какой секретности сейчас можно было говорить, учитывая то, что фактически весь город судачит сейчас о том, что в храме Триединого Бога монахи одеваются в боевые доспехи империи. Теперь можно было бы потребовать от этого контрабандиста предоставить весь товар за полцены, ведь главное условие поставки этой партии не было соблюдено. Кроме того, как можно понимать то, что посреди города, где попало, находятся подобные комплекты доспехов, ведь они сами по себе стоят не меньше 100 золотых монет за один комплект. Как такое возможно? Но проблема храма была не в том, что их секрет был раскрыт. Проблема была именно в том, что теперь просто некому было одевать эти доспехи. Монахи, которые должны были носить эти доспехи, уже были уничтожены эльфами, которые по какой-то причине нанесли удар по скрытым монастырям храма Триединого Бога. Другого объяснения произошедшему просто не было, ведь жрецы, проводившие расследование, сумели найти свидетелей, которые видели отряды эльфов возле монастырей, а после этого они были разрушены. В самом этом происшествии не было ничего удивительного, ведь эльфы стали бы первыми жертвами для атаки жрецов Триединого Бога, если бы тем удалось вызвать аватара своего покровителя. Но откуда они могли узнать о том, что где именно находятся подобные монастыри? Кроме того, возникал еще один вопрос: откуда у них взялась такая сила на территории империи, чтобы уничтожить воинов уровня мечника, при этом не пролив ни капли собственной крови? Неужели лесные жители умудрились сохранить какое-то тайное искусство со времен древней войны богов? Если это было так, то у храма Триединого Бога просто невероятно огромные проблемы. Резко подхватив со своего стола кубок с вином, архиепископ в два глотка выпил его содержимое, даже не обращая внимания на вкус и цвет напитка. Сейчас его это не беспокоило. Были проблемы и поважнее. И в первую очередь, нужно было предпринять все возможные меры, и все-таки попытаться поднять чернь в Нижнем городе, где она была сильнее всего. Там было достаточно рассыпать в толпу несколько сотен золотых монет и призвать защитить храмы от самоуправства дворян. Но одной голой силой этих голодранцев ничего не сделать. Нужна ударная сила, которая сможет нанести удар прямо в сердце империи. Та самая сила, которая сметет гвардию и вместе с ней сметет всю императорскую семью. Хотя архиепископ Арин с большим удовольствием оставил бы их в живых, чтобы все члены императорской семьи в цепях напоминали жителям империи о том, что власть принадлежит на самом деле жрецам, которые ближе всех к Триединому Богу. Но это уже как получится. Главная проблема, как уже говорилось, была именно в том, что у архиепископа Триединого Бога не было сил, чтобы собрать тот самый ударный кулак. Рассчитывать на наемников сейчас не приходилось, ведь эти наглецы в первую очередь потребуют огромные деньги, а у храма их просто не было. Казначея храма так и не удалось найти, и поэтому архиепископ просто маялся в неведении того, куда делась вся казна храма, и по какой причине этот человек подсовывал ему на подпись документы, являющиеся на самом деле долговыми расписками ростовщиков. Все это можно было узнать только у самого казначея, но для этого сначала его нужно было найти. Естественно, что для подобного нужны были силы и связи, которые больше присущи тайной службе империи. А это возможно только в том случае, если жрецы действительно захватят власть в империи. Тогда все население империи будет отлично понимать, у кого власть и кто является хозяевами жизни. Сейчас хозяевами жизни считаются дворяне. Вспомнив про дворян, архиепископ тихо скрипнул зубами. Сейчас он ждал информации от своего верного слуги о гибели очередного дворянина, посмевшего противиться воле храма Триединого Бога. Этот молодой граф, не успев получить свой земельный надел, тут же вступил в конфликт с местными жрецами, которые всего-то строили храмы там, где они хотели это сделать. Ну и что такого в том, что они не спросили на это соизволение у местного дворянина? Кто он такой? Радовался бы тому, что вера Триединого Бога пришла в его земли. Так нет же, он приказал эти стройки разобрать, и в результате паства в городах этого графства была потеряна. А это дополнительные деньги для храма. Но это ненадолго. Любой другой дворянин, который придет потом на его место, будет знать о том, что привело к такому плачевному результату его предшественника. Но для начала нужно было убедиться в том, что этот молодой парень раз и навсегда покинет этот мир и отправится нести ответ за свои действия прямо перед самим Триединым Богом. А пока что архиепископу Арину необходимо было готовиться к началу народных волнений в столице. Именно поэтому он вызвал к себе несколько жрецов, которые уже пару лет старательно пытались сеять семена раздора на территории Нижнего города. Ему предстоял тяжелый и серьезный разговор с ними, и от этого разговора зависело очень многое. Контрабандисты, маленький и худощавый человечек по имени Комок, являлся воплощением собственной профессии. Он был юркий, чем-то похожий на крысу, и при этом умудрялся проникнуть везде, где ему было только нужно, и достать то, что только мог пожелать его клиент. Ведь он был контрабандистом, и поэтому старался делать все, чтобы его клиенты оставались довольными. Ведь они платят такие огромные деньги за его услуги. Но даже находясь на такой должности, которую он сейчас занимал, помощника главы всех контрабандистов ночной гильдии, этот человек непонятного возраста не забывал о том, с чего начинал. Ведь он раньше занимался именно продажей дурманящих смесей тем, у кого на это были деньги. За все время его жизни у Камака появилась целая разветвленная сеть клиентов, которые буквально везде могли пригодиться ночной гильдии. Это были служащие государственных учреждений империи, торговцы и даже жрецы триединого бога. Именно они сейчас и должны были принести в руки контрабандистов новые деньги, а заодно и информацию, которая интересовала главу всех торговцев дурманом в этом городе. Ведь не так давно произошло одно очень неприятное событие, связанное с происшествием на складах, где хранились такие же наркотические смеси. Если, конечно, не считать и остальных складов, на которых было многое другое. Но самого Камака сейчас интересовало в первую очередь то, кто мог посметь украсть его товар. Да, этот человек отлично понимал то, что не один он является распространителем этого дурмана. Но, по крайней мере, он мог похвалиться самой разветвленной сетью клиентов. Но, как ни странно, по какой-то непонятной причине, жрецы перестали приходить за дурманом. Создавалось впечатление, что они просто, в один прекрасный момент, передумали использовать его. Но это было просто невозможно. Тот, кто хотя бы несколько раз воскурил этот дурман и вдыхал его дым, уже не мог отказаться от удовольствия, которое получал от этого сбора трав. А значит, случилось что-то другое. Скорее всего, у этих жрецов мог появиться какой-то свой поставщик. Но ведь у представителей ночной гильдии существовала своя этика. Они не могли отнимать клиентов друг у друга. Это было чревато огромными проблемами. И прав здесь был всегда тот, чей это был клиент с самого начала. Постаравшись при первой же встрече опросить всех своих товарищей по этой торговле, Камок убедился в том, что никто из них не переманивал его клиентов. А значит, что этот наглец не имел никакого отношения к ночной гильдии. Но кто же это мог быть? Слыхали, в городе говорят, что в центральном храме триединого бога монахи теперь ходят в каких-то странных доспехах. Какой-то торговец, закупавшийся у представителей ночной гильдии контрабандным товаром в виде редких тканей, внезапно непонятно по какой причине, решил поделиться новостью с продавцом. Честно говоря, когда я вошел в этот храм, даже испугался. Сначала мне показалось, что это стоят с дубинами хваленые тяжелые пехотинцы империи. И только потом, когда присмотрелся, понял, что это стоят монахи, которые обычно охраняют алтарь. Они держали в руках вот эти самые огромные свечи. Но сначала можно было подумать, что это какие-то дубины. Рассмеявшись, торговец контрабандных тканей многозначительно переглянулся с Камаком и слегка кивнул ему. Все-таки информация появилась. Эти доспехи были похищены со склада контрабандистов ночной гильдии. И они сейчас искали того, кто мог украсть весь этот груз. Теперь становилось понятно, по какой причине жрецы не появляются для покупок дурмана. А зачем им это делать, если они фактически вынесли целый склад подобной продукции? Этого дурмана, который они украли, жрецам хватит где-то на год, а спустя год неизвестно, как пойдут дела у самой ночной гильдии. Ведь она, благодаря такому наглому нападению на свои склады, потеряла просто невероятно огромные деньги. Но несмотря на полученную информацию, все-таки было необходимо убедиться самим в том, что все это происходит на самом деле. Поэтому Камок и этот торговец, который слышал подобную информацию, отправились на следующее утро на очередную службу в храм Триединого Бога вместе. Сейчас они должны были убедиться в том, что происходит то, что они подозревали. Главный храм Триединого Бога, построенный на территории столицы империи Рикан, просто поражал своим великолепием. Сам храм был построен из самых редких сортов мрамора и ценных камней, а уж про породы дерева, которые применялись при его строительстве, и говорить не стоит. Всем было понятно то, что жрецы Триединого Бога не экономили, старательно восхваляя силу и могущество своего бога. И даже внешний вид этого храма уже давил своим величием и богатством любого разумного, который мог бы к нему приблизиться. Но это было только начало. Вошедшие внутрь главного зала этого храма контрабандисты пораженно замерли, увидев все это великолепие, которое открывалось внутри. Огромные картины, выложенные полудрагоценными камнями, рассказывали историю и демонстрировали величие деяний жрецов и самого Триединого Бога. Огромные толстенные свечи, которые медленно оплывали жиром от пламени сжигающего их фитиль, говорили о том, сколько денег тратил этот храм на подобное великолепие. Внезапно продавец тканей толкнул Камака локтем и указал подбородком вперед. Там стоял алтарь Триединого Бога, перед которым на коленях стояли жрецы и отбивали поклоны. Контрабандистам пришлось последовать их примеру, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Достаточно было того, что они увидели. Вокруг этого алтаря с толстыми свечами стояли четыре монаха, но сейчас в них очень сложно было опознать священнослужителей триединого бога. Они были одеты в тяжелые пехотные доспехи, на которых явно были видны изображения символов триединого бога. Точно такие же доспехи не так давно были похищены с главного склада контрабандистов ночной гильдии. Вот он вор, тот самый вор, который набрался наглости и нанес подлый удар в спину ночной гильдии. Аккуратно переглянувшись между собой, контрабандисты кивнули друг другу, великолепно понимая то, что они только что обнаружили ответ на многочисленные вопросы членов совета гильдии. Но проблема была в том, что им двоим необходимо сейчас было полностью отстоять эту службу, после чего также необходимо было дать что-либо в дар храму. По-другому бы их просто не выпустили из этого здания. Так как они оба были одеты довольно бедно, то заранее приготовили по паре, тройке серебряных монет. Было понятно, что местные жрецов подобная подачка не удовлетворит. Но что можно было получить от бедных людей? Ведь контрабандисты отлично понимали то, что весь их вид говорит о том, что никакого золота у них и быть не может. Хотя, члены совета ночной гильдии с большим удовольствием заплатили бы не одну сотню золотых монет, чтобы узнать имена настоящих участников нападения на склады. Но сейчас по крайней мере один след был обнаружен, и уже благодаря ему контрабандисты могли хотя бы примерно предположить все остальные последствия произошедшего. Если жрецы не скрывали подобного, то следовало ожидать в ближайшее время обострения обстановки на территории столицы империи. Как уже говорилось ранее, ни совет ночной гильдии, ни все члены этой организации категорически не желали подобного, ведь тогда в первую очередь пострадают дела ночной гильдии и сами ее члены. Армия и гвардия империи не будут церемониться, старательно выжигая каленым железом любые угрозы императорской власти, а жрецы замахивались именно на нее. Да, сами жрецы скорее всего прячутся в своем храме и будут надеяться на то, что им удастся отсидеться за спинами своих прихожан. Это было вполне возможно, ведь вера в триединого бога была довольно сильна и на территории империи. Но если император начнет принимать радикальные меры, чтобы навести порядок в своем государстве, то ничего хорошего этому храму не светит. В лучшем случае их заставит покинуть здание и навсегда отправиться куда-нибудь в отдаленные уголки государства. Если не хуже того, вполне возможно, что император может потребовать от жрецов храма триединого бога навсегда покинуть и территорию империи. Таким образом он ликвидирует всю централизованную силу этой веры на территории своего государства. Люди могут продолжать верить во что угодно, но жрецов этого бога на территории государства просто не будет. Именно поэтому сейчас контрабандистам нужно решить то, на чьей они стороне. Ведь от этого практически зависит дальнейшее существование ночной гильдии, а также и самих этих контрабандистов. Речь сейчас не шла о потерях их организаций, или же попытке возмещения похищенных денег. Речь шла о выживании. Ведь в этом случае было понятно любому идиоту то, что между молотом и наковальней лучше не становится. В любом случае пострадают те, кто может быть замешан в произошедшем. Если поднимутся волнения в Нижнем городе, армия и гвардия выжгут его, старательно уничтожая всех, у кого может быть обнаружен хоть какой-то намек на вооружение. Кроме того, было понятно и то, что в данном случае хуже всего придется именно ночной гильдии. С огромным трудом достояв службу, Камок и его товарищ, аккуратно раскланиваясь и семеня, покинули храм, не забыв при выходе высыпать свое серебро в ящик толстому жрецу, который недовольно покосился на нищебродов, посмевших своими грязными ногами топтать великолепный зал центрального храма. Но выбора не было, ведь жрецы везде кричали о том, что перед триединым богом все равны. Странно, правда? Кричат, что все равны, а деньги требуют именно в золоте. В данном случае, контрабандисты знали, что им необходимо как можно быстрее добраться до своего главы и рассказать ему о том, что они обнаружили. Кроме того, проходя мимо этого самого толстяка, Комок привычно втянул воздух носом, принюхиваясь к благовониям, которыми была пропитана вся одежда этого жердяя. Как ни странно, его привычный к самым разным запахам нос уловил запах дурманящей смеси, запасы которой также находились на одном из разграбленных складов. Эта смесь была довольно безобидной и слабенькой. Видимо, именно поэтому этот жрец и позволил себе подышать дымом этой смеси перед службой. Ведь он продолжал себя вести как обычный человек, но при этом весело улыбался и смеялся без причины. Учитывая то, что среди клиентов торговцев подобными смесями этого жреца не было, то становилось понятно то, что и этот груз был также здесь, в храме Триединого Бога. Тихо скрипнул зубами, при этом радостно ухмыляясь, словно два идиота, которые только что увидели что-то для себя очень важное, контрабандисты как можно быстрее постарались покинуть центральные районы столицы и добраться до Нижнего города. Они опасались того, что их могут задержать стражники, но, видимо, те заранее знали о том, что в центральном храме Триединого Бога может появиться кто угодно, и поэтому они их даже не тронули, дав возможность добежать до Нижнего города. Все-таки люди имели право тратить свои кровные деньги на любые глупости, которые они могли себе позволить. Теперь все зависело от скорости принятия решения Советом Ночной Гильдии и их реакции на то, что им удалось обнаружить. Как не было обидно, но выяснилось, что именно жрецы Триединого Бога, от которых никто просто не ожидал подобного, решили ограбить ночную гильдию. Видимо, они настолько были уверены в том, что возьмут власть в свои руки и в конце концов уничтожат любые признаки подобной организации на территории империи, что даже позволили себе рискнуть подобным образом. Но они не учитывали того, что ночной гильдией руководили люди, которые не боялись ни бога, ни демона. Им было все равно, кто платит. Главное, чтобы платили по счетам полностью, и даже с процентами. А проценты для жрецов Триединого Бога набежали просто огромные, хотя они об этом даже еще не подозревали. Убийца. Груз задумчиво проводил взглядом молодого дворянина, который занимался какими-то своими делами на территории столицы. Кому-то, кто не был привычен к передвижению дворян, все это показалось бы странным. По какой-то причине этот парень мотался по всему городу так, словно у него не было никаких слуг. Это было странным, так как обычно так себя вели дворяне, которые либо были очень бедны, либо никому не доверяли. В данном случае назвать бедным дворянина, который за 20 тысяч золотых купил себе дом фактически напротив императорского дворца, просто язык не поворачивался. А значит, это означало только то, что он делает то, что не может доверить кому-либо другому. Это в некоторой степени импонировало старому убийце, который был вынужден выполнять заказы архиепископа Рина. Когда-то этот святоша спас ему жизнь, и теперь держал ее в своих цепких руках. Если бы хоть кто-то узнал о том, каким способом груз обычно убивает своих жертв, то тут же ему пришлось бы бежать как можно дальше, и без оглядки. Но это было проблематично сделать по той причине, что ему бы просто не дали сбежать. Гильдия магов империи тут же бы объявили охоту на некроманта, который использовал для убийства своих жертв темные артефакты. Давным-давно, еще во времена своей молодости, груз был довольно успешным поисковиком на территории проклятой пустоши. И тогда ему удалось найти парочку интересных артефактов. Они выглядели словно короткие жезлы, и именно благодаря этому ему удавалось их использовать. Ведь они были размером с кисть взрослого человека, и их было просто спрятать в рукаве. А ведь убийцы знамениты тем, что их оружие должно быть незаметным и малого размера. Но хитрость была в том, что один артефакт мог наносить точечные удары по противнику, практически взламывая его защиту, а второй выглядел словно тонкий стилет. Вонзив его в тело жертвы, можно было легко и просто добиться главного результата – смерти жертвы. Ведь жертва, чья душа была исторгнута из тела, никогда не сможет быть допрошена некромантом, или же возвращена к жизни. Хитрость была в том, что второй жезл забирал души убитых и собирал внутри себя. Сейчас кристалл, установленный в этом жезле, уже пылал раскаленным ярким светом. Видимо, он был переполнен душами тех самых людей, которых когда-то груз был вынужден убивать по приказу архиепископа Рина. Среди них были даже маги или дворяне. Для этого святоши не имело значения то, кто посмел перейти ему дорогу. Был важен факт того, что они посмели это сделать. Именно поэтому ему приходилось искать способы для того, чтобы выполнить заказ своего хозяина. Сейчас он наблюдал за очередной жертвой, которая посмела перейти дорогу храму Триединого Бога. Зачем этот молодой дворянин сделал такую глупость, старый убийца не знал. Да, честно говоря, его и не интересовали подобные подробности. Главное было в том, что он выполнит задание и получит от архиепископа довольно большой кошелек с золотом. Несмотря на то, что этот жрец держал в своих руках жизнь убийцы, он предпочитал оплачивать все его действия своевременно и соответствующим размером вознаграждения. Ведь он знал, что очень легко довести человека до такого состояния, что он рано или поздно придет к тебе в гости со своим оружием. И тогда, неизвестно, что будет с тобой дальше. То ли он просто с тобой выпьет эля и побеседует о жизни, то ли же решит тебя убить, по причине того, что ты ему просто помешал. В данном случае выяснять все причины, по какой причине этот молодой паренек решился перейти дорогу храму Триединого Бога, убийце не было никакого смысла. Факт оставался фактом. Главное было в том, что этот парень сделал подобную глупость. Но вот само поведение этого дворянина заставляло убийцу сильно нервничать. Ведь, как уже было сказано ранее, оно сильно выбивалось из общего поведения дворян. Он вел себя так, словно что-то замышляет. Попытавшись проследить за ним, убийца выяснил, что этот дворянин, по какой-то причине, накинув на себя странный потрепанный плащ, встретился с одним из жрецов главного храма. При этом он передал ему какой-то груз на телеге. Самое интересное было в том, что успел заметить груз до момента появления жреца. Этот парень из своей сумки достал все те предметы, которыми завалил телегу. Ту самую телегу, которую позже забрал у него жрец. И причем этот жрец, несмотря на свой излишний вес, бежал так, словно опаздывал к молодой любовнице. Сейчас груз размышлял над тем вопросом, нужно ли обо всем этом узнать самому архиепископу Арину. Возможно, этот дворянин каким-то странным способом пытался найти подходы именно к самому архиепископу, который мог попытаться его ликвидировать. Честно говоря, если парень собирался это сделать, то он немножко опоздал. Архиепископ уже отправил по его душу груза, который должен был озаботиться исчезновением этого парня. Внезапно, после того как парень вернулся в свою резиденцию, он вышел буквально через некоторое время и направился в сторону императорского дворца. Старый слуга архиепископа задумчиво поморщился. Вот именно туда он соваться не собирался, особенно со своими артефактами. Это было бы глупо и наивно, ведь таким образом он бы просто привлек к себе лишнее внимание. Но сейчас у него был шанс пробраться в резиденцию этого парня, где можно было дождаться его возвращения. Ведь парень недавно купил этот дом и еще не обеспечил его ни защитой, ни полным комплектом слуг, которые бы были обязаны следить за его сохранностью и защищенностью. Тихо ухмыльнувшись, старый убийца скользнул сквозь стены, намереваясь проникнуть на территорию этого дома, красоте и изяществу которого могли позавидовать даже герцоги. Внимательно осматривая этот дом с высоты его забора, старый убийца тихо хмыкнул. Все-таки удобно быть обычным человеком, а не каким-то дворянином. Какие деньги им приходится выбрасывать на то, чтобы соответствовать главным критериям дворянства? Показуха и выпендреж – это были главные критерии. И именно поэтому молодому дворянину пришлось выкинуть 20 тысяч золотых за этот дом, в котором-то и нужды особой для него не было. Но, видимо, этого дворянина в первую очередь интересовало то, где находится этот дом, а не его функциональность. Хотя надо отметить, что старик расценивал этот дом с точки зрения профессионального убийцы, и поэтому для него жилье должно было быть как можно менее заметным и удобным. Кроме того, такой дом должен был иметь несколько подземных ходов и потайных выходов, чтобы иметь возможность исчезнуть в нужный момент, или же в случае угрозы. Здесь же ни о чем подобном и речи не было, только было непонятно, почему было нужно подобное строение окружать таким глухим забором. Ведь остальные дома, находящиеся по соседству, по какой-то причине были окружены легкими узорными металлическими заборами и решетками, а этот – буквально сплошной крепостной стеной. Но странности дворян не должны были касаться того, кто пришел сюда всего лишь чтобы пролить кровь одного из них. Внимательно осмотревшись, старый убийца скользнул вниз, и сквозь окружающий это здание сад быстро проскользнул к самому зданию. Как он и рассчитывал, слуг здесь было еще маловато, всего лишь четверо или пятеро. Именно поэтому ему удалось, воспользовавшись тем, что они не успевали обойти весь дом, спокойно проникнуть в нужное ему место. Сначала он намеревался проникнуть в личные покои этого дворянина, но груз отлично уже успел узнать характер этого парня. Скорее всего, в императорский дворец он направился не просто так, а значит, что при возвращении он сначала зайдет в свой собственный кабинет. Не ожидая там нападения, дворянин будет расслабленным, что и позволит старому убийце выполнить заказ. Аккуратно скользнув сквозь незакрытую дверь кабинета, старик замер. Роскошь и показная красота этого помещения буквально ударили по его глазам. Внимательно осмотревшись, Груз тихо усмехнулся и скользнул за одну из тяжелых штор. После убийства хозяина можно будет немножко пошарить по этому кабинету, и возможно удастся подзаработать дополнительные деньги. Честно говоря, сейчас этому старику очень хотелось уйти на покой. Надоело уже выполнять заказы архиепископа Рина. Только для этого нужно было иметь достаточно большое количество денег, чтобы успеть покинуть территорию империи Рикон до того момента, когда архиепископ хватится его исчезновения. Возможно, именно поэтому и исчез брат Аллир, который верой и правдой почти 80 лет, если не больше, служил архиепископу. Мало кто знал, что этот жрец обладает магией природы, и поэтому мог продлить себе жизнь минимум до 300 лет. Хотя сейчас он выглядел максимум лет на 70-75, но это не имело значения. Главное было в том, что здесь, в этом кабинете, старый убийца заметил несколько довольно дорогих предметов, которые явно имели отношение к эльфийскому народу. А с учетом того, что в последнее время очень часто стали появляться в продаже амулеты древних эльфов, то становилось понятно то, что эти предметы продаются буквально с огромной скоростью. Поэтому Груз решил, что постарается забрать все это перед тем, как покинуть этот кабинет после убийства его хозяина. Тем более, что хозяину эти предметы больше не пригодятся, а учитывая скрытность этого дворянина, мало кто знает о том, что у него находилось в этом кабинете. Кто-то мог бы поинтересоваться, по какой причине Груз не стал сейчас забирать эти шкатулки сразу же, пока он видел их на виду. А зачем ему это делать, если хозяин кабинета может в любой момент вернуться? Таким образом он только привлечет к себе внимание и насторожит свою жертву. Нет, такие глупости делать нельзя. Сначала нужно было убедиться в том, что хозяин этих предметов уже не сможет даже попытаться предъявить какие-либо претензии к тому, кто их заберет, а только потом только можно трогать их. Кроме того, острое чутье опытного убийцы говорило ему о том, что с этими предметами не все так просто, как хотелось бы. Скорее всего, этот дворянин наложил на подобные предметы какие-то заклинания или плетения защиты. Поэтому все равно нужно было убить того, кто мог иметь отношение к системе защиты. Слуги здесь появились не так давно, а значит и доверия особого к ним со стороны дворянина быть не может. А значит, и вся защита должна быть завязана именно на самого дворянина. В случае его смерти защита перейдет из активной фазы в пассивную. И тогда можно будет забрать все, что угодно, что здесь имеется. Главное, чтобы при этом не попасть никому на глаза. Но теперь, после того как он выполнит свое задание, ничто не сможет остановить Груза от убийства тех же самых слуг для того, чтобы тщательно проверить этот дом. Ведь если он начнет убивать их сейчас, то при возвращении дворянин может это обнаружить. А рисковать привлекать внимание королевской стражи к своему местонахождению убийца не хотел. Именно поэтому нужно было в первую очередь убить дворянина. Затаившись за шторой, старый убийца стал ждать. Ему было не привыкать это делать. Он был готов ждать по 2-3 дня свою цель, лишь бы выполнить задание. А тут еще и была возможность получить просто невероятно огромный доход, похитив все эти предметы, которые потом можно выгодно продать. Естественно, что после всего этого Груз действительно сможет отправиться туда, куда только может пожелать, и в результате освободиться от ярма архиепископа, который пытается его контролировать, не давая возможности спокойно жить. Честно говоря, благодаря собранным за все это время жизни средствам, опытный убийца мог бы уже давно стать каким-нибудь хозяином таверны и забыть про все то, что ему пришлось совершать за свою жизнь. Но эти два артефакта, которые позволяли ему все это время выполнять свои задания, старый убийца продавать или куда-либо прятать не будет. Кто знает, когда они могут ему пригодиться. Вполне возможно, что это произойдет очень быстро, и он еще не успеет даже как следует отвыкнуть от подобной жизни. Слишком уж он не доверял ни людям, кому бы то ни было. Дожидаясь возвращения дворянина, Груз постарался расположиться за шторой как можно удобнее для того, чтобы внезапно нанести удар в ему спину. Несмотря на то, что штора была довольно массивная и с виду тяжелой, на самом деле эта ткань была очень легкой. Груз даже не мог определить ни ее качество, ни название этой ткани. А ему приходилось некоторое время общаться с контрабандистами, которые все знали про подобный товар. И поэтому старому убийце становилось интересно то, Где же этот дворянин мог раздобыть подобное сокровище? Если бы это все находилось здесь, когда дом продавался, то цена его была явно бы не 20 тысяч. Скорее всего, все это он привез вместе с собой. Но тогда возникает вопрос, откуда у такого молодого дворянина, который буквально недавно стал графом, подобное богатство? Естественно, что если бы он захотел, то этот парень ответил бы на его вопросы. Только рисковать он просто не собирался. Это было слишком опасно. Тем более, если учитывать то, что этот молодой дворянин был вхож в императорский дворец. Ведь он сейчас направился туда, совершенно не задумываясь о том, что в этом дворце нет ничего такого, что могло бы сейчас его привлекать. В данном случае имеется в виду какие-либо императорские приемы. Но он пошел туда так, словно его там ждут. А кто может ждать дворянина в императорском дворце? Кроме императора и его приближенных, никто просто на ум не приходит. Ситуация немножко могла усугубиться тем, что после смерти этого дворянина у убийцы могут возникнуть просто невероятно огромные проблемы. Если он действительно является приближенным семьи императора, то такие проблемы могут настигнуть его где угодно. Внезапно он услышал какой-то странный звук, словно кто-то шел по коридору. И судя по звуку, это был не один человек, шло минимум двое. Аккуратно отодвинув край шторы, Груз выглянул в кабинет, ожидая появления того, кого он ждал. Но его ожидали сюрпризы. «Граф, если вы думаете, что можете себе позволить прямо сейчас что-либо лишнее, то вы сильно ошибаетесь». Совершенно неожиданно для убийцы с возмущенным криком в кабинет ворвалась эльфийка, о высокой родовитости которой в ее внешности кричало буквально все. «Я не собираюсь терпеть подобного отношения к себе, так как являюсь дочерью великого князя. Вы еще пожалеете о том, что не согласились взять за эту услугу деньги. Дорогая моя, неужели вы думаете, что у меня сейчас есть время возиться с вами, выясняя отношения?» Следом за молоденькой эльфийкой слегка вальяжной походкой вошел тот самый молодой дворянин, который при этом как-то странно щелкнул пальцами. «Честно говоря, даже сейчас у меня в кабинете находится гость, которого я здесь не ждал, и поэтому мне бы хотелось с ним переговорить, так как хочется узнать то, по какой причине он здесь находится, и чего именно он этим хотел добиться. А уж потом, я постараюсь пообщаться с вами. Именно поэтому, я попросил бы вас отправиться в те самые покои, которые для вас были выделены». Еще не понимая того, что происходит, опытный убийца внезапно догадался, о каком госте сейчас сказал этот молодой дворянин. Это означало только то, что он знает про убийцу, который спрятался в его кабинете, а значит, что ни о какой неожиданности не может быть и речи. Возмущенно фыркнув, эльфийка выскочила из кабинета, яростно хлопнув дверью. Криво усмехнувшись, молодой дворянин повернулся в сторону той самой шторы, за которой спрятался Груз. «Может быть, ты все-таки выйдешь и скажешь мне, зачем ты здесь?» Криво усмехнувшись, молодой дворянин облокотился спиной на стену и внимательно посмотрел на укрытие убийцы. «Если ты надеялся на то, что я оставлю свой дом без присмотра, то ты сильно ошибался. Именно поэтому, мне хотелось бы знать причину твоего появления здесь. Если ты сам мне все расскажешь, то я даже дам тебе денег, чтобы ты мог покинуть территорию империи. Но если нет...» Старый убийца колебался недолго. Он отлично знал, что ничего рассказывать просто нельзя. Ведь за первой откровенностью этот дворянин потребует вторую-третью. Когда-то молодой убийца совершил уже подобную ошибку, решив исповедаться перед одним из жрецов храма Триединого Бога. И с тех пор стал его слугой на побегушках. Так что он отлично понимал то, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Тихо скрипнув зубами, Груз медленно достал из-за пазухи оба жезла и приготовился. Да, с неожиданным нападением у него ничего не получилось, но теперь у него просто нет выхода. Ему нужно убить этого дворянина, и убить быстро. Практически бесшумно выскользнул из-за шторы, Груз постарался направить эти жезлы на своего противника, но внезапно почувствовал, что что-то спутало его ноги и не дает ему возможности двигаться. Так как его тело уже начало свое движение, а ноги остались на месте, то старый убийца просто не удержался и растянулся в полный рост на полу этого кабинета, выронив жезлы. Разъяренно вскрикнув, Груз обернулся и увидел то, что его ноги были связаны шторой. Видимо, поэтому этот дворянин был так уверен в своей безопасности. Но сейчас это не имело значения. Резко повернув голову,